Глава 4. В этот момент я выглядел весьма величественно и был благодарен парням за то, что они сделали вид, что не слышали только что стократно усиленный чертовой пещерой визг. Я начал было произносить какую-то пафосную речь, но смертная тень замахала на меня руками, тыча своими масластыми граблями куда-то под копыта долу. Я склонился с седла, глядя в бушующую энергии бездну, и увидел, как из нее начинает подниматься гигантская тень, практически задевающая краями отвесные скалы титанического провала. Я прикинул на глаз поднимающуюся сферу и решил, что она никак не меньше 1,5 километра в диаметре. Как за одни сутки из 10-метровой гусеницы можно превратиться в это, я никак себе представить не мог. Зато я с полной уверенностью могу сказать, что в этом мире, по крайней мере на данный момент, не существует портала, в который он бы мог пролезть, даже будучи вдвое меньшим по размеру. Теперь, чтобы сдать квест, эту хреновину надо волочить к королеве воздушных эльфов своим ходом. Хотя, что-то было в пословице про гору и Магомеда. «Броневой снегирю. Снег, здорово, ты где? Ответь по возможности». Ожидая ответа, я стал вместе с парнями любоваться поднимающейся громадой, а там было на что полюбоваться. Несмотря на то, что Кумкварт почти покинул провал в земле, с двух сторон на него еще продолжали литься вода и расплавленная лава. Открывающаяся картина будто всплыла из начала времен, когда поверхность земли еще только застывала и обзаводилась первыми водными ресурсами, приносимыми из далекого космоса кометами и метеоритами. Лава, подталкиваемая неведомыми силами, двумя потоками текла по краям сферы, образуя на верхней его части практически ровную поверхность, которая тут же остужалась водой, льющейся с другой стороны. Не прошло и 2 минут, как сфера стала больше похожа на перевернутую пирамиду, испещренную трещинами, многочисленными подтеками застывшего камня, наплывами и торосами вздыбившегося от перепада температуры расплава, но все же на пирамиду. Снегирь броневому. «Даже не знаю, как и ответить, где я. Слишком в рифму получается. Поездка Остроухого Величества явно не удалась, и она вернулась в ужасном настроении. А я сейчас всеми частями тела активно пытаюсь его улучшить». «Отлично. Как закончишь мять высокородные выпуклости и массировать наисветлейшие вогнутости, хватай Величество в охапку и прилетайте оба по этому адресу. Надеюсь, у меня получится ее порадовать лучше, чем сможешь ты своим престарелым и не совсем стойким руками. Не откладывай». «Да пошел ты! Скоро будем. Величество уже в 3-й раз на самом пороге обретения душевной гармонии. Думаю, после этого она согласится сделать небольшой перерыв». Я отключился от почты и с сожалением посмотрел на 5 радостно вопящих сокланов. Они уже явно считали это невероятное существо своим, но придется их вернуть в реальность. «Так, мужики, хорош скакать, к большому сожалению, на самом деле, это не наш питомец. Очень скоро прибудет его настоящая владелица, и нам с ним придется расстаться. У нас это задание, и оно подходит к своему логическому финалу». На вытянутые лица парней было жалко смотреть, и они начали уже что-то возмущенно отвечать, как вновь образовавшийся летающий остров поднялся до нашего уровня, застыл на месте, и на нас посыпались новые логи. «Поздравляем! Завершающая часть защитного барьера была создана. Для него использовался уникальный материал, вобравший в себя силу 6 стихий. Жизнестойкость Кумкварта увеличена на 300%. Уникальный бонус. Со временем объект, имя не назначено, получит возможность к стандартному размножению и созданию собственной семьи и званию патриарха. Внимание! В течение 1 суток необходимо начать терраформирование поверхности острова. У вас есть на выбор несколько основных направлений для приоритетного развития. Финансовое. Необходимо заложить от 5 до 10 капсул, которые со временем превратятся в пещеры с разнообразными ресурсами. Благодаря смешению в защитной коре 4 основных стихий, количество ресурсов в них будет удвоено, а также они будут восстанавливать по 2% от общего количества ресурсов в сутки. прокачка. Есть возможность заложить от 5 до 7 данжей, в которых есть возможность зарождения уникальных сущностей. Благодаря энергии жизни и смерти, вложенных в их основания, количество зарожденных существ удваивается. Скорость их воспроизводства увеличена в 1.5 раза. Получение опыта и лута увеличено в 1.5 раза от стандартного. Убежище. Благодаря сплетению 6 стихий и зародившемуся в центре острова управляющему кристаллу, вы имеете возможность построить здесь клановый замок. Заложите основу под него, а также начните создавать на поверхности острова основу под сельское хозяйство, необходимое для удовлетворения нужд жителей замка. Лечение и торговля. Сам остров излучает необычно сильную энергию. Любые травы, плоды, злаковые и даже грибы, высаженные на его поверхность, ускоряют свой рост вдвое от обычного и приобретают много необычных дополнительных свойств, которые будут пользоваться во всем мире большим спросом у производителей лекарств, зелий, эликсиров и даже у создателей лучшей брони и оружия. Стоило нам дочитать пришедший текст, как жалостливые глаза парней превратились в бездонные колодцы, до краев наполненные мировой скорбью и печалью. Пришлось пресечь любые попытки бунта на корню. «Мужики, ничего не поделаешь. Это не наше, и минут через 5 нам придется с ним расстаться. Пойдемте, надо с ним попрощаться». Дол за пару секунд домчал меня до еще дымящейся от жара перевернутой горы, после чего я амулетом перенес туда и парней. «Ну что, Тень, ты же штурман? Командуй, полетаем немного». «А далеко ли за 5 минут улетишь?» — пожал плечами Тень. «Хотя...» Поверхность под нами ощутимо вздрогнула, ударяя по пяткам. И вновь сотворенный остров начал возноситься вверх, ускоряясь с каждой секундой. Грохочущий водопад и ракочущий поток лавы начали удаляться от нас, стихая вдали. Гигантский провал начал стремительно уменьшаться. Зато теперь издалека стали видны другие детали. Например, поток вполне видимой энергии, собирающийся в гигантскую воронку где-то на границе атмосферы и открытого космоса, своим хоботом спускающийся в тот адский котел, который варился там внизу. Видать, это одна из тех двух энергий, или жизни, или смерти, которые участвовали в создании брони для Кумкварта. Чем выше мы поднимались, тем больше нам открывалась мощь окружающего пейзажа. И хотя он по большей части был скрыт туманом и сернистыми испарениями вулканов, но общее впечатление об этом месте можно было составить. Здесь явно сошлись в своей вечной борьбе лед и пламя. С одной стороны, гигантская долина была окружена покрытыми льдом горами, с которых сбегали многочисленные ручьи и речки, в конце концов сплетающиеся в один невероятно бурный поток. С другой стороны, цепь действующих вулканов, беспрерывно извергающихся и заливающих все пространство вокруг себя выброшенными из-под земли горными породами. Затем мы поднялись еще выше, и все полностью скрыл туман. А над нами, несмотря на день, начали сверкать первые звезды. Жар, идущий от скалы, сглаживал резкое охлаждение воздуха. А вот его недостаток уже начал сказываться. «Внимание! Недостаток воздуха! Покиньте это место, или через 3 минуты у вас начнется кислородное голодание». «Хрен с ним, с голоданием!» — махнул я рукой, завороженный открывающимся перед нами видом планеты. «Поднимаемся выше! Черт его знает, когда нам удастся еще забраться на такие высоты!» «Скорее всего, никогда. Мой суперразвитый питомец едва преодолевал 100 метров. Изначально предназначенные для полета питомцы не преодолеют и 300. Лапа говорит, что их клановый дракон, когда вырастет, сможет подниматься выше 1 километра, а здесь речь идет явно не об одном, а, возможно, и не о 10. «Внимание! Вы попали в безвоздушное пространство. Покиньте его, или через 3 минуты умрете». Я плюнул на предостережение и снова махнул рукой, заставляя продолжить подъем. Залез в сумку и, порадовавшись тому, что еще не успел вернуть акваланг нашему главному рудознатцу, протянул шланг парням. Кислорода там осталось буквально на 10 минут, но они того стоили. Мы просто стояли на краю обрыва, глядя на распростертую под нашими ногами землю, на берег континента и на раскинувшийся дальше океан, на рассыпанные по нему острова, на белые облачка, плывущие над ними, и молчали, слушая треск камней, экстремально быстро охлаждающихся вокруг нас. «Снегирь броневому». «Бро, вы где? Величество недоумевает». «Черт! Это грубое вмешательство бренного мира буквально разбило мое сознание. Сейчас будто создано из чистейшего хрусталя». «Минуту. Сейчас будем». Мы еще несколько секунд постояли, не в силах оторвать взгляд от этой красоты. Но потом все же пришлось скомандовать спуск, быстро направивший нас навстречу грешной земле. Спуск получился как на скоростном лифте, а торможение резким настолько, что мы явно почувствовали перегрузку в 3-4 G. Что-то слишком бодро, на нормальных островах никакого движения вообще не чувствовалось. Хотя они передвигались с немалой скоростью. Наверное, нашему еще не хватает массы. Гору какую-нибудь в центре надо пришпандорить или увеличить площадь еще раза в два. Да засадить джунглями, тогда все будет как у всех. Впрочем, это решать будем уже не мы. Та, кто будет решать, прибыла на здоровенном воздушном скате и стояла теперь на приличном удалении от застывшего там же снегиря, делая вид, что еще 2 минуты назад не скакала на нем, пытаясь позабыть неведомые горести. «Ваше Величество!» — я склонил голову в приветствии. Судя по звукам, раздавшимся сзади, парни вообще повалились на колени. Хотя их трудно винить, аура, исходящая от эльфийской королевы, каждый раз заставляла мужчин терять голову, а колени подгибаться. Хорошо, что в этот раз она была одна и не захватила с собой своих дочурок и охрану. А то, глядишь, парни вообще сознание потеряли бы от переизбытка ударивших в голову гормонов. «Мы выполнили вашу просьбу, ваше величество. И надо сказать, это было нелегко. Смерть поджидала нас на каждом шагу, но мы преодолели все. Вот он теперь перед вами и сможет вам заменить утерянного друга и товарища». «Смерть», — протянула королева. «Смерть везде. Чем мы прогневали нашу покровительницу? Почему она оставила нас?» «Пути богов неисповедимы», — пожал я плечами. «Нельзя отчаиваться. Раз мы здесь с вами, значит, она не отвернулась до конца». «Только эта надежда и питала нас все эти годы. Надежда и вера в то, что наша богиня вернется к нам. А сейчас... сейчас только вы можете нас спасти. Умоляю вас, не отказывать нам в помощи». Я хотел сказать, что пока у нее так в волнении бурно вздымается грудь, чуть не выскакивая из скрывающих ее кружев, ни один мужчина не сможет ей отказать. Но сдержался, спросив только: «Чем мы еще можем помочь?» «Мы не можем сейчас принять отпрыска великого патриарха в семью. Патриарх заражен смертью и заражает ей всех остальных. Если сейчас привести его в семью, ему грозит такая же участь». Я не стал упоминать, что, судя по описанию, конкретно у этого экземпляра есть иммунитет к магии смерти, решив подождать и послушать, к чему она ведет свою мысль. «Я умоляю вас взять его на попечение. Ненадолго. Максимум лет на 100-200, пока он не подрастет. И если вам будет не суждено очистить наши острова от скверны, то у нас появится хотя бы призрачный шанс когда-нибудь вернуться в небо, начав вместе с ним создание новой небесной орды». Сзади раздался радостный вопль, правда, быстро сменившийся звуком удара локтя в солнечное сплетение и тихим сипением. «Молодцы, быстро сообразили». Я тоже сделал скорбно сосредоточенное лицо, делая вид, что усиленно раздумываю, а затем медленно кивнул. «Хорошо, ваше величество. Мы возьмем на себя этот груз ответственности и клянемся заботиться о нем, что бы ни случилось». «Поздравляем. Квест раритетного ранга «Спасение юного кварта» завершен. Награда. Плюс 3 уровня. Плюс 2 ко всем основным характеристикам. Клановый питомец раритетного ранга сроком на 100 лет. Внимание! Необходимо дать ему имя и определить основную ветку развития. Это позволит окончательно закрепить его за вашим кланом и как можно быстрее начать профильное развитие». «Хм. Извините, ваше величество, существо внутри скал нуждается в имени. Наши парни...» — я махнул головой назад. «Предложили назвать его Тимофеем. Но, конечно, если вы против, мы используем ваш вариант». Сзади раздался сиплый кашель и натужное кряхтение. но мы с королевой не обратили на парней внимания. «Тимофей! Отличное имя. На нашем древнем языке это означает «защитник фей». Тем более, что это имя предложил истинный повелитель ветра, что было большой редкостью даже среди нашего народа. Последним настоящим был мой супруг до того, как сгинул в вечности». На лицо королевы легла тень, но она взяла себя в руки и продолжила. «А после того, как одна из них...» Королева повернулась к снегирю и слегка склонила голову перед сидящей на его плече Кэт. «Разбила барьер, отделяющий нас от родного острова, и оживила в нас надежду, и столь могущественный покровитель в ваших рядах поможет вернуть нам благословение и внимание нашей богини. Оно вам понадобится завтра, когда вы попытаетесь отбить наш дом обратно. Ведь вы придете?» «Не сомневайтесь, Ваше Величество. Как только первые лучи солнца озарят небосклон, мы будем там». «Да пребудет с вами сила богини жизни». «Внимание! На вас наложено сильное благословение Королевы Небесной Орды сроком на 72 часа». «Тогда я вас больше не задерживаю». Королева величественно махнула нам рукой и повернулась к снегирю. «А вас я попрошу остаться. Мы еще не до конца обсудили все подробности нашего вечернего, вернее, вашего завтрашнего похода». Она резко закруглилась, развернула манту, даже не бросив на нас прощальный взгляд, направила ее в дальние дали. И, видимо, ее душевное равновесие было опять нарушено, так как не успели они еще скрыться с глаз, как невесомое платье соскользнуло с ее идеального тела, и она профессионально завалила снегиря на спину, с явным намерением найти в теле престарелого Лавеласа нужную поддержку и успокоение. «Охренеть! Ничего себе! Я тоже так хочу! А у вас телефончика этой мадам нету, случайно?» Я с трудом оторвал свой взгляд от точки, где только что исчезла страстная парочка, и перевел взгляд на парней. «Отставить, слюни подобрать и слушать сюда. Мы исполняем только по одной мечте за раз. 5 минут назад вы мечтали, чтобы этот чудесный питомец остался с нами. Так что, пожалуйте. Тень, давай уже нарекай его и слушай мою команду. Тихим ходом выдвигайтесь к отмеченному мной на карте месту. По прибытию доложить. Все ясно? Тогда исполняйте. А у меня еще 1 000 000 дел. Наши безрукие соклановцы ничего без меня сделать не могут». Я пожал 5 крепких ладоней и нырнул в открывшийся портал. «Ну, что тут у вас? Вы мне всю почту уже заспамили». Я махнул рукой Дорину и группке стоящих рядом с ним рудокопов, заодно протягивая ему боевой акваланг, чудом выживший во всех передрягах. «Спасибо за подгон. Без него ничего бы не получилось. Вот только я не знаю, как его заправить теперь, так что он пустой». Дорин беспечно махнул рукой. «Это фигня, все сделаю. Главное, что ты пришел, а то без тебя ничего не получается». Он указал на гору, оставшуюся от летающего острова, которая, к слову, осела чуть ли не вдвое, лишившись своего хозяина, и на темный лаз, ведущий под нее. «Мы докопались до объекта, но подойти к нему не можем. Нас не пускают». «Кто не пускает?» «Система, игра, силовое поле. Не знаю, но что-то не пускают. Надо, чтобы ты посмотрел». «Ну, пойдем посмотрим, если надо. Веди». Дорин врубил свою руну на лбу, ударившую настоящим прожектором в темноту хода. «Идем, только будь осторожен. Червоточины никуда не делись. Мы отметили те, что нашли белой краской. Но они иногда появляются спонтанно, так что смотри под ноги». Я нырнул вслед за ним в темноту прохода, удивляясь, сколько наши рудокопы успели сделать за последние 2 дня, не только прокопав подземный ход в 200 метров, но и укрепив его так, чтобы его не обрушила невероятная масса, свалившаяся с небес горы. Ход был довольно ровный, только время от времени мне приходилось шарахаться из стороны в сторону, чтобы не задеть чернильные кляксы, которые появлялись иногда не только на полу, но и на стенах и на потолке. Впрочем, до нужного места мы добрались довольно быстро. Вернее, почти добрались, так как тоннель заканчивался, уткнувшись в невидимую стену, не пропускающую нас дальше. Дорин сделал шаг в сторону, пропуская меня вперед. Но стена никуда не делась, с таким же безразличием отталкивая назад и меня. «Посвети ко мне», — попросил я Дорина, приникая к невидимой стене лицом. Внутрь ударил луч прожектора, освещая сферическую нишу, будто отлитую из темного стекла. Создавалось впечатление, что здесь взорвалась миниатюрная атомная бомба, плавя песок в стеклообразную массу. «Обсидиан!» — подтвердил мои догадки Дорин. «Последние пару метров прогрызаться пришлось через него». Он повернул голову в бок, указывая на стену, где глина, земля и камень плавно переходили в этот полупрозрачный материал. «Кровище было море!» — поделился он. «Никакая одежда от летящих осколков не спасала. Но и вот мы прошли, а вот дальше никак. Последний слой сыпался сам, но за ним вот эта стенка оказалась, и дальше нас к нему не пускают». Он опять повернул голову внутрь капсулы, в этот раз светя на пол, где на глянцевой поверхности лежало нечто больше похожее на скомканную половую тряпку, чем на человека, а уж тем более бывшего бога. «И какого хрена нас к нему не пускает?» Я еще раз положил руку на стену, и тут мне пришел ответ. «Внимание! Награда из поверженных высших существ может поднять лишь достойный. Тот, кто победил его, или, если это было несколько героев, то тот, кто внес наибольший вклад в дело победы». «Ну так и...» «А, да, точно!» «Броневой резаку. Рез, здорово! Ты где там? Ты мне срочно нужен!» И ответа не было примерно с минуту, во время которой мы с Дорином топтались на месте, вглядываясь в закрытую капсулу, пытаясь рассмотреть еще хоть что-нибудь, кроме лежащей на полу грязной тряпки. «Здорово, бро. Я тебе прямо срочно нужен». «Очень срочно. Но ненадолго. На пару минут». «Ладно, сейчас буду. Куда лететь?» Я скинул ему координаты, в который раз уже начав вглядываться в темноту. Впрочем, в этот раз долго ждать не пришлось. Тоннель осветило зарево открывшегося портала, из которого вывалился резак, сверкая одними черно-серыми боксерами на голом теле. Из портала донесся недовольный девичий голос. «Малыш, ты куда? Нам без тебя скучно». «Да, сейчас я». Портал захлопнулся, и резак вопрошающе уставился на меня. «Это чего? Где это мы?» «Под рухнувшим островом», — просветил я его. «Наши трудолюбивые товарищи докопались до положенного нам приза». «Да ладно. Я уж думал, что этого хрена навсегда под ним похоронила. Думал, его никак уж не достать». «Ты не поверишь, сколько можно всего сделать, если пообещать рудокопу половину награды от выкопанного». «Ясно. А я чего вам сдался?» «Как чего?» «Малыш, это ты же у нас отличившийся герой, вогнавший кинжал божеству в голову. Система жаждет вручить призы лично тебе в руки». «А, ну давай. Это там меня девчонки ждут». Он протиснулся мимо меня, кладя руки на невидимую стену. Руки ложиться отказались, просто провалившись внутрь, запуская вслед за ними и всего резака. Тот склонился над тряпками, пошвырялся в них руками, заставив их растаять в воздухе в маленьком облачке смердящего дыма. Повернулся ко мне, выгружая в протянутые руки груду лута. «Если это все, я пошел». Еще один портал озарил теперь уже пустую комнату. «О, малыш, ты уже вернулся, а мы соскучились». «Дамы, я глубоко извиняюсь, дела». «В этот раз извиняйся поглубже». Портал погас, гася и доносившийся из него разговор. «Ну чего, Дорин, пошли?» Я повернулся к рудокопу, глядя в его застывшее лицо. «Ты чего? Тебя удар, что ли, хватил?» Долгих 20 секунд Дорин мне ничего не отвечал, лишь смотрел как-то странно, как мог бы смотреть запечатанный котел, под которым мы развели жаркое пламя. В конце концов, я не выдержал. «Да говори уже, а то мне страшно становится». «Как? Как так можно? Вы первыми в этом мире убили Бога. Мы 2 дня без перерыва в 3 смены копали к нему ход, а вы двое будто крысу первого уровня лутнули, пнули труп, сгребли в кучку вещи и пошли до выход. Да я вас задушить готов от имени всего прогрессивного человечества, дни и ночи проводящего в этой долбанной игре». Спокойнее. Только без рукоприкладства. Во-первых, мы же его не только сейчас грохнули, а аж позавчера, если бы ты знал, сколько всего после этого случилось». «Я знаю, сколько всего произошло. Сколько мы эту шахту чуть ли не носом рыли? Сколько кирок сломали? Сколько наших друзей через червоточины на смерть отправили?» «А во-вторых», — не слушая его, добавил я, «я сейчас не набросился на полученные артефакты только по одной причине. Хочу выйти наружу, чтобы вы с вашей бригадой вместе все посмотрели и порадовались. Можем даже стрим замутить только для своих, чтобы весь клан все увидел». За это я получил еще один скептический взгляд от Дорина, как бы раздумывающего, верит ли моей брехне или нет. И потом, для своего душевного спокойствия, решив, что я не вру, как-то поник плечами и махнул рукой. «Ладно, пошли на воздух, посмотрим, что нам досталось».